Глава 10. Голова в облаках. Тим рванулся вперед и правой рукой ухватился за хвост веревки, левой цепляясь за перила. «Мне ее не удержать!» — крикнул он. Веревка грозила вот-вот выскользнуть из мокрых ладоней. «Рос, помоги!» Рос вскарабкалась на спину брату и схватилась за веревку, но это не помогло. Ее руки тоже были слишком мокрыми, а веревка слишком скользкой. «Не получается!» — простонала она. В этот момент гус выпрыгнул из своего убежища на сухом клочке площадки и понесся по лужам. Перелетев через спину Тима, он произвел высадку на голове Рос и зацепил веревку когтем. «Кошачья хватка!» — ликующе провозгласил он. «Ай!» — взвизгнул Рос, когда острые когти на задних лапах гуса вонзились ей в макушку. Тем не менее, кошачьи когти не могли тягаться с волшебным горячим шоколадом, и гус тоже начал медленно подниматься в небо, увлекая с собой часть шевелюры Рос. «Вау!» — заорал кот, улетая ввысь. Впрочем, теперь Рос и Тиму было за что ухватиться. Рос протянул руку и стиснула кошачий хвост. «Поймала!» — крикнула она. Балансируя на плечах у Тима и перебирая руками, она тянула кота вниз, пока не прижала к себе его толстое брюшко. Затем последним рывком достала до кончика веревки, которая не давала Алфе уплыть в небытие. Гус прыгнул вниз и с глухим стуком приземлился на площадку. «Ой-ой-ой-ой, зачем только я покинул Мексику?» — запричитал он. Рос крепко держал веревку. Тим, пятясь, отошел подальше от перил, опустился на колени и наклонился, давая возможность сестре слезть с его спины и твердо встать на ноги. Затем они вдвоем изо всех сил стали тянуть, метр за метром возвращая младшего брата с неба. В конце концов Алфи вынырнул из туч, и Рос заплакала от облегчения. Когда подошвы младшего брата почти коснулись платформы, Тим привязал веревку, чтобы того снова не унесло ветром. Рос подбежала к Алфи и сжала его в объятиях. «Прости, что я заставила тебя рискнуть своей жизнью», — пробормотала она. «Я повела себя глупо и эгоистично». «Ну, все было не так плохо», — с улыбкой ответил Алфи, однако Рос увидел, что улыбается он только ради нее, и обняла его еще крепче. Паря в нескольких сантиметрах от площадки, Алфи вручил Тиму банку, полную дождевой воды, а потом скрестил на груди руки и гневно уставился на кота. Промокший до костей гус, съежившись, сидел в уголке возле лифта и вылизывал свой истерзанный хвост. «Вода, говоришь?» «Так, гус», — пропищал Алфи все тем же тоненьким голоском с несвойственной для его тембра серьезностью. «По твоей милости я мог улететь на Сатурн, и все из-за пары капель воды?» Мокрая шерсть облепила туловище кота, и выглядел он совсем не таким пухлым, как обычно. «Для меня вода жжется сильнее серной кислоты», — сказал он. «Как бы тебе понравилось, если бы я облил тебя серной кислотой?» Рос бросил на кота сердитый взгляд. «Ладно, извините, что спрыгнул», — обиженно вздохнув, произнес гус. «Поставил собственный комфорт выше безопасности Алфи. Просто запаниковал». Лицо Алфи озарилось улыбкой. «Ничего, бывает. Оно того стоило — слетать под облака, чтобы поглядеть на мокрого кота. Ну и как мне теперь избавиться от гелия?» «Думаю, он выйдет сам собой», — сказал Тим. Под дождем острые шипы его прически развалились, и пряди рыжих волос обвисли, прилипнув к ушам. «И довольно скоро. Привяжем тебя на недельку, пока не опустишься на землю окончательно». «Такое ощущение, будто у меня внутри газ», — Алфи побарабанил кулаками по раздутому животу. «Стоп, это же на самом деле так! Все, что мне нужно сделать...» «Фу, только не это!» — Рос помахал рукой перед носом. «Должен быть другой способ». «Может, попробуешь прыгнуть?» — предложил Тим. «Для тебя, Мейермана, это пара пустяков. Ты у нас чемпион по отрыжке». «Отличная мысль», — поддержал Рос. Алфи, как известно, умел прорыгать не только весь алфавит по порядку, но и название столиц американских штатов. Алфи открыл рот и напряг диафрагму, но ничего не получалось. Он попытался еще раз. «Олбани, Таллахасси, Сакраменто...» начал перечислять он, морщась от натуги. «Блин, я разучился рыгать!» «Это должно помочь», — Гус подтолкнул к нему банку имбирного эля. «Откуда у тебя эль?» — подхватила Рос катящуюся банку. «Я забрался вон туда!» Кот взмахнул мокрым хвостом в сторону лифта, возле которого неярко светился торговый автомат. «На обратном пути чуть не застрял. Надеюсь, теперь все убедились, что ради тебя, юный Алфи, я готов к неудобствам». «Нет, Густ, ты для этого слишком крупный». Рос попыталась представить, как кот своим толстым животиком протискивается в узкую щель автомата. «Ладно, ты меня раскусила». «Эль я купил», — признался Гус. «Спасибо, Гус». Рос присела на корточки и погладила кота по голове. «Ты нам очень помог». Она протянула банку младшему брату, а кот тем временем предпочел вернуться в сухое местечко — рюкзак кенгуру под дождевиком Алфи. «Пей до дна! Пей до дна!» — принялся скандировать Тим. «Пей до дна!» Алфи с щелчком открыл банку и моментально ее опустошил. Через несколько секунд он икнул раз, другой, а потом его рот сам собой широко раскрылся, и из горла вылетела мощная отрыжка, громкая, как оружейный салют в день поминовения. «О, да, Эрмана!» — расхохотался Тим. «Вот это выстрел!» Подошвы Алфи приблизились к платформе, но все еще висели в воздухе. Он разинул рот шире прежнего, словно раструб медной духовой трубы, и выпустил серию длинных раскатистых залпов, от которых у него задрожали губы, а Эйфелева башня сотряслась до самого фундамента. Рус невольно отшатнулась. «Уй-уй-уй!» — сморщил нос Тим. «Кажется, пахнет ничуть не лучше, чем выхлоп с другого конца». «Хорошо, хоть мы тут одни», — заметила Рос, «а то бы стыда не обрались». В эту самую минуту девочка услыхала шепот, доносившийся из дальнего угла площадки. Обернувшись, она увидела Мириам и Мюрель де Жардан, близнецов, выбывших из конкурса этим утром. Девушки были одеты в короткие черные юбочки и одинаковые синие блейзеры. На голове у Мириам, чьи длинные волосы выглядели безупречно даже мокрыми, был повязан ажурный шарфик. Мюриэль, элегантностью прически она, пожалуй, могла перещеголять даже Лили в ее ранних образах, была в кокетливом красном берете. Обе девушки будто сошли со страниц французского журнала мод. Мюриэль держала в руке воздушный шарик в форме капкейка. «Привет», — неуверенно проговорила Рос. «Давно вы тут прячетесь?» «Я разберусь», — шепнул ей на ухо Тим и вышел вперед. «Амигос!» — обратился он к близнецам. «Меня зовут Тимьян Чуц. Для вас просто Тим или Тим Альфа. В общем, называйте как угодно. Уверен, вы помните меня и мою сестру Рос по конкурсу». «Да, мы вас узнали», — ответила Мириам. Им с Мюрель открылась странная сцена. Посреди темной, залитой дождем площадки стояли Рос и Тим, рядом с ними маячил Алфи в ярко-желтом дождевике, из которого торчала кошачья голова. «Какой сюрприз!» — продолжал Тим. «Позвольте узнать, что привело вас сюда, в этот чудный и ненастный вечер». «Мы пришли попрощаться с Гала де Гато Гран», — сказала Мюрель. «Сегодня мы покинули конкурс, и на память нам подарили лишь этот жалкий воздушный шарик. Мы пришли отпустить его на свободу». «Она имеет в виду выкинуть», — подала голос Мириам. «А что вы здесь делаете? Вот вопрос», — с подозрением произнесла она. Алфи, как по сигналу, выдал следующий залп, громче всех предыдущих и такой мощный, что порывом от рыжечного ветра дождь сдуло в противоположном направлении. Близнецы попятились. «Думаю, вы сами видите, что творится с моим младшим братишкой», — прокомментировал Тим. «У него болезнь под названием витрит, из-за которой он страдает неконтролируемой отрыжкой. Все это очень неловко выглядит, поэтому мы привели его сюда под дождик, чтобы никто не слышал отвратительных звуков». «И знаешь что?» — вскипел Алфи. С этим возгласом из него вырвались последние остатки газа. Он прочно встал на ноги и сразу принялся развязывать державшую его веревку. «Вы уж нас извините, ладно», — сказал Тим, и для пущего эффекта применил свой главный козырь — внезапное приглаживание волос. Он вскинул брови, тряхнул головой и провел пальцами по мокрой шевелюре. Близнецы Дежардан, однако, были девушками иного уровня, нежели поклонницы Тима из старшей школы Горести Фоллс. Мириам и Мюриэль внезапное поглаживание волос нисколько не впечатлило. «Вы специально притащили сюда в грозу, чтобы ваш брат мог в волю порыгать?» — усмехнулась Мюриэль. «Интересно. Хотя все равно непонятно, почему у него под плащом сидит кот и зачем он обмотан веревкой, привязанной к башне». «Что-то с вашей семейкой не так», — подхватила Мириам. «Только вот никак не соображу, что именно». «Я знаю, в чем наша фишка», — сказал Тим. «Мы все очень привлекательные. Или, как минимум, я». «Нет, тут дело в другом», — не согласилась Мириам. «Короче, мы пойдем, а вы можете продолжать свои странные занятия». «Нет», — воскликнул Тим, — «останьтесь». «Бон нюи», — попрощалась Мюриэль. Близнецы Дежардан скрылись за дверями лифта. Рос ободряюще похлопала Тима по плечу. «Но ведь раньше внезапное приглаживание волос срабатывало всегда», — потрясенно прошептал он. «Очаруешь их в следующий раз, мермано», — ответила брату Рос. На следующее утро Жан-Пьер обвел конкурсантов взглядом и произнес: «Их осталось 5. Рос, Лили, Рохет Мансухани, Дак Ферскьёльд и Вэй Вэнь разместились на кухнях в передней части сцены. Кухни Рос и Лили оказались напротив друг друга. «Сегодняшняя категория потребует от участников виртуозной техники», — продолжал Жан-Пьер, «потому что тема дня — воздушный десерт». «Уф», — мысленно выдохнула Рос, вспомнив о двух баночках из синего стекла, добавленных к запасам в чемодане Балтазара, и достала из заднего кармана джинсов рецепт светлого бисквита «Ангельское дыхание». Текст она знала практически наизусть. Не зря же почти всю ночь заучивала рецепты. Однако напоследок еще раз пробежала глазами по строчкам. «Сегодня мермана. Мы готовы на все 100», — сказал Тим. Кто-то из конкурсантов поспешил прочь за специальным ингредиентом, кто-то принялся освещаться с командой помощников. К Рос и Тиму торопливо приблизилась Парди, следом за ней подтянулись Лик и Алфи. На груди Алфи в рюкзачке кенгуру с оскорбленным видом сидел Гус, как всегда, недовольный таким унижением. «Мы с вашим отцом собрали только половину ингредиентов из списка», — сообщила Парди, «и сейчас пойдем за остальными. Балтазар остался в отеле переводить рецепты. Просто сидите тихонько и присматривайте за Лик, а к началу готовки мы вернемся и поддержим вас из зала». И она опустила глаза и заметила бурый комочек меха, выглядывающий из кармана толстовки Роз. «Жак, вы вновь с нами, хотя кот запретил тебе возвращаться. Вот где истинная смелость». «Я как-никак шпион», — скромно ответил мышонок. «Все», — подытожила Парди, — «я убегаю». Она поцеловала Роз в лоб и скрылась за широкими дверями. Тим, Алфи и Лик проводили маму взглядом. К неудовольствию кота Алфи немедленно заерзал. «Мне скучно», — пожаловался он. «Что мы будем делать целый час?» На соседней кухне, отделенной проходом из черно-белой плитки, под прицелом фото и телекамер, Лили сосредоточенно изучала текст на листке бумаги, по всей вероятности, рецепт блюда, запланированного в категории «воздушный десерт». Рядом с ней крутился мини-человечек. На боку у него висела кожаная сумка в форме кувшина. В сумке что-то лежало, но разглядеть, книга это или что-то другое, Рос не могла. Что если поваренная книга Чуцев осталась на фантазийном этаже, и ее никто не охраняет? — подумалось ей. Рос живо представила себе книгу, лежащую на диване в номере Лили. «Хоть сейчас хватай и беги». «Давайте еще разок проберемся к Лили и выкрадем книгу», — предложил Рос в расчете, что братья с восторгом согласятся на авантюру. Конечно, сама она против таких вещей, но ведь ангельское дыхание может и не получиться. А вдруг я что-нибудь напутаю? Нельзя же навсегда лишиться книги из-за ошибки на конкурсе. Я считаю, мы обязаны пойти и забрать книгу. «Ноги моей не будет на фантазийном этаже», — пискнул Жак. «Не знаю, не знаю, Мейермана», — заколебался Тим. «До начала готовки всего час. К тому же рецепт у тебя уже есть, как и волшебный ингредиент для него», — подхватил Алфи. «Так что дело, считай, в шляпе. Зачем так рисковать именно сейчас? И вообще, может, книги в номере и нет?» «А если мне не хватит мастерства?» — в отчаянии воскликнул Рос. «Полностью полагаться на меня слишком опасно. Не такой уж я и хороший пекарь». «Рос, ты отличный пекарь», — заверил сестру Алфи. «Да и как мы попадем внутрь? Лили и мини-человечек не повторят свои ошибки. Они знают, что мы были в номере, знают, зачем мы туда залезли. На этот раз они точно будут за нами следить». «И откуда тебе знать, что Лили и ее коротышка проведут этот час на кухне?» — вмешался Гус. Рос перевела взгляд на Лик, затем на близнецов Дежардан, которые со скучающим видом сидели на боковом балконе, и, наконец, на Лили, о чем-то шептавшуюся с мини-человечком. На столе под рукой у Лили лежала высокая стопка глянцевых фотографий в формате альбомного листа. «Кажется, у меня есть план», — объявила Рос. «Ох, Рос», — покачал головой Алфи, — «воровать это плохо». «Я одна виновата в том, что книга попала в руки Лили», — сквозь зубы процедил Рос. «Она сказала бы больше, если бы не боялась расплакаться. Причина всех бед в ее собственной жизни и в жизни обитателей Горести Фоллс — допущенная ею ошибка». Рос горько жалела, что доверилась Лили, и теперь была готова на что угодно, лишь бы все исправить. «Я должна ее вернуть». «У тебя, Розита, вот-вот лопнет жилка на лбу», — Тим смирил сестру долгим взглядом, а после обратился к Алфи и Жаку. «Черт возьми, а почему бы и нет? Давайте попробуем. Ради Роз, а то у нее того и гляди, черепушка взорвется». Роз наблюдала за близнецами. Мириам и Мюриэль Дежардан с трудом пробрались мимо съемочного оборудования вокруг кухни Лили и подошли к столу, за которым хлопотала она сама. «Лили», — позвала Мириам, — «вчера после нашего проигрыша к нам обратились сотрудники парижского приюта для сирот. Все дети в приюте мечтают только об одном — получить ваш автограф. Не найдется ли в вашем плотном графике немного времени, чтобы подписать примерно 200 фото?» Лили подняла голову. На ее лице промелькнула досада, но затем она вспомнила, что окружена камерами, и раздраженная гримаса, как по волшебству, сменилась сияющей улыбкой. «Ради сироток все, что пожелаете». Лили вытащила из кармана фартука маркер и принялась подписывать глянцевые фотографии с изображением ее глянцевого лица. Ровно 200. «Сомневаюсь, что в ближайший час Лили и мини-человечек куда-нибудь отлучатся», — заметил Тим. «Отличная идея, Мейермана». «Спасибо», — поблагодарил Рос. «Сложно было уговорить Мириам и Мюриэль». Тим расплылся в улыбке и поправил торчащие рыжие шипы. «Ничуть. Сперва, конечно, они насторожились, с чего это я вдруг прошу их о такой странной услуге. Когда я сказал, что это сверхсекретная миссия, они насторожились еще больше. Но потом я нанес двойной удар взглядом. Сперва раненый атлет, и сразу за ним заблудившийся лесоруб. Работает безотказно». «А на самом деле?» — поинтересовалась Рос. Тим смущенно опустил глаза. «Заплатил им 50 баксов». Алф и Гус остались в выставочном центре следить за Лили, а Тим, Рос, Лик и Жак поспешили обратно в отель Нотр-Дам. Главная роль в предстоящем спектакле отводилась малышке Лик. «Ты готова?» — спросила Рос, спустив сестренку с рук в фойе. «Раз уж ты утверждаешь, что для меня это единственный способ побывать в номере восхитительной Лили Ли Фэй, то да, готова». Тим и Рос с Жаком в кармане уселись на кушетку возле лифтов, а Лик проковыляла к стойке администратора. «Послушайте!» — она стукнула кулачком по стойке. «Я утеряла ключ от номера, и мне нужен новый!» Администратор недоуменно огляделся по сторонам, потом перегнулся через столешницу красного дерева посмотреть, кто же с ним разговаривает, и, к своему удивлению, обнаружил ребенка в грязной футболке с рисунком из мультфильма «101 далматинец». «Здравствуй, малышка», — сказал он. «А где твоя мама?» Лик возмущенно засопела. «Будьте добры обращаться ко мне с должным уважением, молодой человек», — строго промолвила она. «Я гость вашего отеля, весьма известная персона». «Ну, разумеется», — улыбнулся администратор. «В каком номере вы остановились?» «Номере?» — гневно переспросила Лик. «Не смейте разговаривать со мной в снисходительном тоне. Я расположилась не в каком-то там обычном номере, а в эксклюзивном люксе на фантазийном этаже». «В самом деле?» «Да, это дорого», — заявил Лик на все фойе. «Вы судите обо мне исключительно по небольшому росту? Увы, ни один человек не замечает блестящего ума, скрытого за этой миниатюрной оболочкой. Вы предпочитаете верить глазам, а глаза вам лгут. Так знайте же, что я, графиня Джунипер Дюфрост, супруга главного графа Эшкрофта Дюфроста, ассистента великой Лили Лефей. Мы с моим мужем, обладателем прекрасных усов, проживаем в люксе мисс Лефей на фантазийном этаже. Я куда-то задевала ключ. Будьте любезны, предоставьте мне дубликат». Администратор нервно сглотнул, и в тишине, внезапно накрывшей фойе, все отчетливо расслышали этот звук. «Прошу прощения, мадам Дюфрост, этого более не повторится». Улыбаясь собравшимся зевакам, он достал из ящика и церемонно вложил в раскрытую ладонь Лик огромный бронзовый ключ. «Теперь я вижу тот уровень обслуживания, которого ожидаю, заселяясь в отель», — коротко кивнула Лик и с прощальным поклоном широко взмахнула рукой. «Я позабочусь, чтобы ваше начальство поощрило вас за расторопность». С этими словами она развернулась и зашагала к лифтам, где ее ждали брат и сестра. «Вот, держите», — сказала Лик и мечтательно улыбнулась. «А теперь доставьте меня наверх. Я хочу вдохнуть аромат парфюма лилии, наполняющий гостиную». Как только Рос набрала на панели лифта слово «книга», ее охватило сильное дурное предчувствие. «Наверное, это плохая затея», — подумала она. «Наверное, я свихнулась, заставив младшую сестренку притвориться знаменитой аристократкой, тогда как сама даже не уверена, что книга вообще в номере. Наверное, я зашла слишком далеко». «Эй, ты в порядке?» — Тим коснулся плеча сестры. «А с чего бы нет?» — пробурчала она. Все время, пока лифт плавно поднимался на 17-й этаж, Рос не дышала. Скоро все четверо — Тим, Лик, Рос и Жак у нее в кармане — очутились перед запертой дверью люкса Лили. «Жак», — попросил Рос, — «не мог бы ты проверить из своей норки и убедиться, что в номере никого нет?» «Легко», — отозвался мышонок, выскочил из кармана и шустро побежал по полу. «О, нет!» — горестно воскликнул он. «Мой служебный вход замуровали!» «Плохой знак», — пробормотал Тим. «Как они узнали про Жака?» «Уверен, это все мини-человечек», — глубокомысленно заметила Лик. «Мелкий шпион почует другого мелкого шпиона за километр». Жак взобрался по штанине Рос и снова устроился в кармане ее толстовки. «Так или иначе, мы уже здесь», — пожал плечами Тим. Рос кивнула и вставила ключ в замочную скважину. «Ну, была не была». Повернув ключ в замке, она распахнула дверь, но не успела сделать и шага, как Лик ринулась вперед и плюхнулась на битую лиловым бархатом кушетку рядом с диваном. «Этот спектакль лишил меня последних сил. Все, умуа, тихий час», — объявила она, и тут же крепко уснула. Рос и Тим переглянулись и подошли к дивану, на котором в прошлый раз видели и мини-человечка, и книгу. Сейчас, однако, на нем лежал лишь небольшой конверт кремового оттенка. Как только Рос дотронулась до конверта, раздался пронзительный звон. «Это что, учебная тревога?» — всполошился Тим. Рос вытащил из конверта листок бумаги и прочла вслух. «Сюрприз, грабители! Вы попались! Если вы читаете это письмо, значит, скоро вас покажут по телевизору. С любовью, Лили». «Что это значит?» — спросил Тим. Сквозь громкие вой сигнализации Росс успела расслышать шорох из спальни. «Прячься за кушетку быстро!» — велела она брату. Оба перемахнули через спинку лиловой кушетки, и в этот момент в гостиную ворвалась съемочная группа. Росс облегченно выдохнула, но внезапно вспомнила о Лик, спящей на виду у всех.